0:40. Паук против пчел. Часть третья. Наконец-то я смогла получить еду. Судя по размеру пчелы, голод мне не грозит в течение нескольких дней. Так что думать о стамине пока нет смысла. Теперь выбор вариантов действий увеличился. Самый реалистичный – продолжать ловить пчел тем же методом, пока я не подниму уровень. Я смогу постоянно и, главное, безопасно получать опыт. Другая идея – расширить гнездо еще больше, вверх. Не хочу исследовать, что там внизу. Проблема не в том, что это невозможно. Ни за что. Земляной дракон ужасен. Нереально. Вот почему я хочу забраться обратно наверх. Чтобы сделать это, мне надо как-то защититься от пчел. Я стану их добычей, если буду просто карабкаться по стене. Так что надо что-то противопоставить им. Единственная идея, которую я могу придумать, это нарастить мое гнездо кверху. Называйте как хотите. Просто проломаться вперед. Это ужасно прямолинейно, если спросить мое мнение. Но не могу придумать другой метод вернуться наверх. Конечно же, есть и свои минусы. Во-первых, создание гнезда требует большого количества стамины. И потом, я не привыкла строить гнезда вверх. Поскольку никогда так не строила, то не знаю, сколько стамины мне понадобится. Это большущий проект строительства гнезда, и с пчелой, которая есть у меня сейчас, моя стамина долго не протянет. Надо будет ее как-то восстанавливать. Кроме того, возможно, мне придется драться с пчелами. Пока они меня не замечают, но, расширяя мое гнездо кверху, я вторгаюсь на основную территорию пчел. Это нарушение воздушного пространства. Смогут ли эти парни меня проигнорировать? Самое худшее – несколько сотен начнут атаку. А если не повезет, то и несколько тысяч. Это может стать слишком кошмарной ситуацией. Как мне кажется, гнездо не сможет защитить от такого количества. Кроме того, опасаться надо не только пчел. На данный момент здесь нет других монстров, кроме пчел, которые спускаются в провал. Ну не считая змеи и дракона земли в самом начале. Но если дракон земли появится неожиданно... Хоть я и смогла спрятаться в тени камня в прошлый раз, если я расширю гнездо, то это не удастся. Это будет конец, если он поинтересуется, что там такое. Даже сейчас мне страшно, когда я думаю о том, что дракон земли может прийти. Так что если все удастся, я смогу сбежать из этой очень опасной области. Но у этой стратегии очень высокий риск. Но у меня нет другого выхода. Хотя выход может и есть, но просто ничего не приходит на ум. Так что я приняла решение и начала делать гнездо. Во-первых, фундамент. Для того, чтобы построить дом, нужно сделать прочный фундамент. Это не преувеличение, если сказать, что судьба дома зависит от его фундамента. Камень, подходящий для такого фундамента, у меня есть. Тот камень, куда я забилась. Он, расположившийся рядом со стеной и имеющий высоту около 7 метров и ширину около 5 метров. Относительно большой. Я сделаю этот камень фундаментом для расширения гнезда. Полностью гнездо будет сделано между камнем и стеной и немного выступать в стороны. В первую очередь я закрыла проход между камнем и стеной с другой стороны и сделала диагональную нить от верха камня к стене. Я соединила камень и стену как основную несущую структуру. Таким образом, фундамент заложен. После этого я просто должна медленно расширять гнездо вверх, восстанавливать стамину, поедая пчел, и продолжать работать. Посреди работы несколько раз прилетали группы пчел, но, как и ожидалось, они не атаковали. Кажется, я все еще в зоне, где меня не замечают. Я закончила работу в этот день ужином из пчелы и сном. Пятый день. Кажется, боль уменьшается. Хитов, как и было, все еще 6. Мой уровень способности облегчения боли не увеличился, пока я спала, поскольку я этого не чувствую. Наверное. Как же приятно, что болеть стало меньше. Ведь благодаря обнулению боли я могу двигаться без проблем. Но, как и ожидалось, есть большая разница между тем, есть боль или нет боли. Нет, конечно же, боль не ушла совсем и рана не излечилась. Просто стало чуть удобнее. Поскольку раньше, когда я была человеком, у меня не было таких серьезных ран. Самое болезненное, что я испытывала в жизни, это когда ударилась мизинцем об угол двери. Это было болезненно. Но не идет ни в какое сравнение с раной у меня на спине. Работа продвигается быстро, поскольку у меня хорошее настроение. Посреди работы одна из затерявшихся пчел приблизилась, но сравнительно неподалеку группа других пчел. Ху-ху,